Глава 34. Маруся. Ужасно щекочет нос и сводит правую руку и ногу. Похоже, я отлежала себе часть тела. Или не я. Открыла глаза и обнаружила себя уткнувшейся в густую черную шевелюру. Мужскую. О, боги. Мысленно поблагодарила, что это голова, а не то место, что манило меня всю ночь. «Кстати, который сейчас час?» Повернула голову к тумбочке и поняла, что время уже перевалило за полдень. Очков своих рядом не нашла. Поразглядывать сопящего Кострова не получится. «И почему мы так странно спим? Разве не женщина должна спать на плече у мужчины?» Костров спал по-хозяйски. Будто я его плюшевая игрушка, которой он уткнулся в грудь, обнял одной рукой за талию, а другую почему-то втиснул между бедрами. И, похоже, ему вполне комфортно в таком положении, и ничего не затекло. А вот у меня затекла рука, на которой покоилась его голова, и нога, которая приняла на себя массу его руки. «Какой он все-таки тяжелый! Боже!» Начала аккуратно двигаться, желая высвободиться из его объятий и хотя бы принять душ. Костров сегодняшней ночью плотно занялся наверстыванием моих оргазмов. 6 за ночь. Пожалуй, я не только наверстала, но еще сделала запас на ближайшие пару лет. У этого мужчины даже руки волшебные. Ох, что он ими вытворял! И как я краснела! К щекам снова прилил жар. Улыбаясь сама себе, как дурочка, я продолжила путь освобождения из крепких мужских объятий. Сантиметр за сантиметром моя рука выскальзывала из-под его головы. И вот, когда я уже почти освободилась и осталось только неслышно свалиться с кровати, сильные руки вновь загребли меня в горячие объятия. «Куда?» Хриплый ото сна голос утонул в сгибе моей шеи. Уткнувшись носом, Костров шумно и протяжно вдохнул мой запах и несколько раз сонно поцеловал. «Мне в душ нужно», — пропищала я жалобно. Щеки запылали еще ярче. «Только сейчас я поняла, что мне придется смотреть ему в глаза и о чем-то разговаривать весь оставшийся день. Тёмка вернется домой только к 11. Значит, до этого времени Костров, скорее всего, будет со мной весь день». «Не нужно», — пробормотал так, чтобы я поняла, что его слова обжалованию не подлежат. «Поспи еще, выходной же». «Но мне правда очень нужно в душ, Михаил Захарович». «Кто, блядь?» — поднял он резко голову и строгим взглядом серых глаз зафиксировался на моем лице. «Как ты меня назвала?» «Михаил Захарович», — сказала я невинно и отвела взгляд в сторону, чтобы он меня не испепелил. «Маруся!» Костров сместился выше и, опираясь на локоть, навис надо мной. Обхватил мой подбородок и щеки пальцами и заставил смотреть ему в глаза. «Мой член побывал в тебе сегодня 3 раза за ночь. Может, уже пора перейти на «ты»? Как считаешь?» «Считаю, что мне к этому еще нужно привыкнуть». Улыбнулась я виновата. «Привыкнуть к чему? К моему члену в тебе? Или к тому, что меня можно просто Мишей называть? Кстати, Мишей меня можно называть и без члена в тебе». «Мамочки», — шепнула я, краснея настолько, что, наверное, стала похожа на помидорку. Но улыбка так и рвалась наружу, несмотря на всю похабность ситуации и вопросов. «Ну кто так ставит вопрос? Кошмар!» Спрятала лицо за ладонями, надеясь, что, когда их уберу, лицо не будет таким красным. «Эй, красотка!» — мягко шепнул Костров и попытался убрать мои руки от лица. Слово «красотка» стало для меня триггером. Меня будто по лицу ударили. Все веселье словно ветром сдуло. Я сама убрала руки от лица и, резко оттолкнув Кострова, выбралась из-под него. Быстрыми шагами добралась до шкафа и, игнорируя взгляд на мое обнаженное тело, достала халат и завернулась в него. «В чем дело, Маруся?» – спросил Костров вполне серьезно, без единого оттенка игривости, что была несколькими секундами ранее. «Не нужно называть меня красоткой, красавицей или чем-то подобным. Хорошо?» – вспылила я, сдерживая взявшиеся из ниоткуда слезы. «У меня есть в доме зеркала. Я прекрасно вижу и знаю, кто в них отражается. Ясно? Даже ради того, чтобы сделать мне приятно, не нужно говорить мне неправду. У меня все в порядке с самооценкой. Я адекватно себя оцениваю и вас попрошу делать то же самое, Михаил Захарович. Ни красавицы, ни красотки в этой квартире нет». Чем больше я говорила, тем пасмурнее становилось мужское лицо. В конце моего спича он был уже не просто хмурым, а злым. Где-то внутри подсознание шептало мне, что я злюсь не на того. Это тот другой называл меня красавицей. А я как дура верила и велась на всю ту лапшу, что он щедро навешивал на мои уши. И лишь в самом конце узнала, что я для него была лишь фригидной уродкой. Когда после удара в нос из него хлынула не только кровь, но и неприкрытая красивыми словами правда. «Все сказала?» – холодно спросил Костров. «Все?» – кивнула я и пошла прочь из комнаты. «Нужно выпить стакан воды, чтобы не разреветься окончательно». Едва я добралась до графина с водой, мое запястье жестко обхватили пальцы Кострова. «Что вы...» «Сейчас я покажу тебе адекватную оценку», — сказал решительно совершенно голый мужчина, ведущий меня за собой в ванную комнату. Знающе включил свет и поставил меня напротив зеркала. Сам же остался за моей спиной. «Смотри». «Куда?» — спросила я совершенно растерянно. «На себя смотри. В отражение свое, с адекватной, блядь, оценкой». Не сказал, а топором прорубил. «Что замолчала? Что видишь?» «Себя», — сказала я очевидное. «Себя какую? Не тупи, Маруся!» Рычал Костров за моей спиной и недовольно смотрел в глаза через отражение. «Себя помятую, с похмелья, лохматую». «Красивую?» «Михаил за... красивую?» — спросил он снова с нажимом. «Я уже все сказала. Давайте не будем поднимать эту тему», — выронила я поучительски строго и повернулась к двери, чтобы выйти. «Стоять!» «Все она, блядь, сказала», — буркнул Костров. Поймал меня за талию и прижал к себе спиной. Положил свой подбородок мне на плечо. Удерживая одной рукой за талию, другой обхватил мои щеки и заставил снова посмотреть на отражение. «Смотри, кого видишь?» «Зачем это? Давайте не будем больше возвращаться к этому разговору. Я свою позицию выразила». «А я тебя в нужную позицию еще не поставил. И выразила ты херню какую-то. Смотри внимательно. Очки дать?» «Я и так хорошо вижу», — огрызнулась я. «Тогда смотри. Видишь, какие большие глаза? Яркие, серые. Видишь?» «Ну?» «Красивые?» «Михаил...» «Красивые, я спрашиваю?» «Ну, да», — ответила я нехотя. «Если брать отдельно только глаза, то они у меня красивые. Ну, мне так кажется». «Ресницы, хуицы, все на месте?» «Грубиян», — закатила я глаза. «На месте все». «Дальше идем. Нос», — коснулся он кончика моего носа. «Чудо в конопушках. Красивый?» «Детский сад». «Красивый?» «Красивый», — передразнила я его. «Губы?» Спустился его палец от кончика моего носа к губам и очертил их контур. Пухлые, розовые, мною ночью покусанные, вкусные, сладкие. Шептал он интимно в ухо, из-за чего низ живота затопило теплом. И, похоже, я начала забывать, о чем мы тут с ним спорим. «Красивые?» «Красивые», — согласилась я и откинула голову на широкое плечо. Блаженно закрыла глаза, чувствуя, как мужские пальцы сжали сосок через тонкую ткань халата. «Хуйня у тебя с самооценкой, Маруся. Переделывать надо. К тому же, если бы ты была так себе, у меня бы на тебя даже под таблетками не встал бы». Сказав это, Костров взял мою руку, завел за спину и обхватил моими пальцами свой член. «Чувствуешь? Еще какие-то доказательства того, что ты красотка, нужны?» «Ну, может быть, одно?» — ответила я игриво. «Невозможно было сконцентрироваться хоть на чем-то, когда мне крутят соски, а в руку вложили твердый и горячий член». «И ты опять со мной на «вы»? Идем-ка, бунтарка». «Куда?» «Кажется, ты в душ хотела». «Мы вместе? Вдвоем будем мыться?» — опешила я. «Тебя что-то смущает?» Невозмутимо спросил Костров и забрался в душ, уже включив воду и начав мыться. «Иди сюда, места хватит». «Это небезопасно. А если кто-то из нас в этой тесноте поскользнется?» «Есть один выход. Нам нужно закрепиться». Мужчина потянул меня к себе, помог стянуть намокший халат и слегка отошел в сторону, чтобы я тоже поотмокла под струями горячеватой воды. «И как нам нужно закрепиться?» — напомнила я. «Элементарно». Костров повернул меня к себе спиной и вынудил опереться в стену ладонями. «Вы что?» — задохнулась я и тут же прикусила нижнюю губу, заглушая стон, когда мужчина плавно вошел в меня до основания. «Кто я?» Острые зубы коснулись моего плеча. Горячий язык собрал влагу на коже и проложил дорожку до самого уха. «Кто я, Маруся?» Сложно соображать и вести диалог, когда он так тягуче и настойчиво двигается во мне. «Вы...» Хлесткий шлепок по попе. «Неправильный ответ, Маруся. Кто я?» «Миша... О, Господи...» Шептала я почти в бреду, желая, чтобы он стиснул мою грудь сильнее, чем делает это сейчас. «Миша, о господи! Мне нравится, но нужно закрепить», — произнес он, наращивая темп.